Вскоре после неудачного наступления на твердыню веры последовал набег на опору правосудия. Просвещенный своими доброхотами, к тому времени уже многочисленными, Бубенцов подступился не к председателю окружного суда и не к окружному прокурору, а к помощнику сего последнего Матвею Бенционовичу Бердичевскому. Беседа состоялась в дворянском клубе, куда Матвея Бенционовича приняли сразу же по выслуге им личного дворянства на основании рекомендации барона фон Гагенау. В клуб Бердичевский заглядывал частенько и не из фанаберии, свойственной выскочкам, а по более прозаической причине. Дома у многодетного товарища прокурора царил такой шахсей-вахсей, что даже сему чадолюбивому отцу семейства иной раз требовалась передышка. Обыкновенно Матвей Бенционович сидел вечером один в клубной библиотеке и играл сам с собой в шахматы. Достойных противников по этой мудреной игре в нашем городе у него не было. Владимир Львович подошел, представился, предложил сыграть. Получил право первого хода, и на какое-то время в библиотеке воцарилась полная тишина. Лишь изредка по доске звонко постукивали малахитовые фигурки. К удивлению и удовольствию Бердичевского, соперник ему попался нешуточный, так что пришлось повозиться. Но все же мало-помалу черные стали брать верх. «Процессик бы», — вздохнул вдруг Бубенцов, прервав молчание. «Мы ведь с вами одного поля ягоды», — душевно сказал Владимир Львович. «Лезем вверх, срывая ногти, а все вокруг только и норовят спихнуть вниз. Вы выкрест, вам трудно. Вся ваша опора — губернатор и владыка. Однако, уверяю вас, ни первый, ни тем более последний долго не продержится. Что с вами-то будет?» Поставил слона, объявил. «Гарде». «Процессик?» — переспросил Матвей Бенционович, сосредоточенно глядя на доску и вертя пальцами кончик своего длинного носа. Имелась у него такая неприятная привычка. «Именно. Над раскольниками. Кощунства там какие-нибудь, а еще лучше бы изуверство. Глумление над православными святынями тоже неплохо. Начать надо с какого-нибудь купчина из особо почитаемых. У богатого человека машина всегда впереди веры идет. Как следует прижать, поймет свою выгоду, отступится, а за ним и многие потянутся. Сейчас со староверов поди и полиция мзду имеет, и консисторские, и ваши судейские. А тут мы с них возьмем не деньгами, троеперстием. И чтоб непременно с чады, домочадцы и прихлебатели. Каково?» «Не имеют», — ответил Матвей Бенционович, вычисляя какую-то головоломную комбинацию. «В каком смысле?» «Полиция и консисторские с раскольников, и судейские тоже. У нас в губернии не заведено, с пешечку возьму». «А ферзь?» — удивился Бубенцов, но тут же, не мешкая, ферзя сожрал. «Вот так же и покровители ваши съедены будут и в самом скором времени. Мне, господин Бердичевский, понадобится в помощь опытный законник, хорошо знающий местные условия. Подумайте, это ведь большой карьерой пахнет. Хоть бы даже и не по чисто юридической, а по церковно-судебной части. Там и ваше еврейство не помеха. Многие столпы благозакония происходили из вашей нации, да и сейчас среди выкрестов имеются ревностнейшие пропагаторы православия. И про последствия упрямства тоже подумайте». Он красноречиво помахал взятым ферзем. «У вас ведь семья. Я слышал, снова прибавление ожидается». Отчаянно труся и оттого избегая поднимать глаза от доски, Матвей Бенционович пробормотал. «Извините, сударь, но, во-первых, вам мат, а во-вторых...» Это он произнес уже совсем почти что шепотом и с сильным дрожанием голоса. «А во-вторых, вы негодяй и низкий человек», — сказал и зажмурился, вспомнив разом и про двойную дуэль, и про 12 детей, и про грядущее прибавление. Бубенцов усмехнулся, глядя на побледневшего храбреца. Оглянулся, нет ли кого поблизости, никого не было. Прибольно щелкнул Матвея Бенционовича по кривому носу и вышел вон. Бердичевский шмыгнул ноздрями, уронил на шахматную доску 2 вишневые капли, сделал неубедительную попытку догнать обидчика, но в глазах от выступивших слез все затянулось радужной пленкой. Матвей Бенционович постоял и снова сел.